12:52. Я по-прежнему следую по зеленому маршруту. Пожалуйста, будьте осторожны. Хищник, который убил Лейси и Конра, все еще может скрываться в этих тоннелях. Сообщения, затерявшиеся в лабиринте женщины, продолжали звучать из динамика портативного радио, которое Грир передал Мэтту во время схватки с неизвестными монстрами. Мэтт несколько раз пытался ей ответить, но безуспешно. То ли сигнал был слишком слабый, то ли ее приемник не работал. Впрочем, у него и своих проблем было по горло. Уже 5 минут он, сломя голову, бежал по лабиринту, пытаясь скрыться от напавшего на него монстра. В результате атаки он оказался отрезанным от моряков, которые открыли огонь по зверю, но отвлечь его внимание от Мэтта так и не смогли. После небольшого замешательства разъяренное существо бросило за ним, как львица за одинокой газелью. Защититься от хищника Мэтту было нечем, и он упал только на свои ноги. Он бежал, не оглядываясь, спотыкаясь и скользя по крутым спускам, ударяясь плечами о стены и выступы. Промедление было смерти подобно. Он помнил, с какой скоростью их отковал изрешеченный пулями зверь, а сейчас за ним гнался его сородич, полный сил. Через некоторое время Мэтт почувствовал, что монотонное жужжание в голове, появлявшееся с приближением монстров, сначала поутихло, а потом исчезло вовсе. Похоже, существа издавали звук, находившийся за пределами волнового диапазона человеческого слуха. Неужели ему удалось оторваться от хищника? Из радио в кармане куртки вновь раздался хрип динамика. «Пожалуйста, если вы меня слышите, помогите, возьмите с собой оружие. Я по-прежнему иду по зеленым ромбикам». «Какие еще к черту зеленые ромбики?» Грендель пропал из виду 45 минут назад и больше не появлялся. Возможно, он покинул лабиринт. «Грендель?» — удивился Мэтт, услышав незнакомое слово. «Уж не эти ли существа отковали их в тоннеле? Если так, эта женщина знает о том, что происходит в ледяном лабиринте, больше, чем остальные». Он завернул за угол, скользя на подошву ботинок. Впереди тоннель разветвлялся на 2 коридора. Луч фонарика выхватил из темноты странные значки, нарисованные на стенах люминесцентной краской, у входа в каждый из них. Синий кружок справа, зеленый ромбик слева, указатели маршрута. Теперь Мэтт понимал, о чем говорила женщина в своих сообщениях. Он свернул в левый коридор и побежал по пологому склону, стараясь не пропустить очередной зеленый маркер. «Черт побери! Уж если куда-то бежать, то лучше в сторону человека, который знает, что здесь творится». Извилистый тоннель ввел его все глубже и глубже в недра ледяного острова. Через некоторое время узкий коридор расширился до размеров небольшой пещеры, вспыхнувшей в луче его фонарика голубым мерцанием на фоне кромешной темноты. «Я здесь!» — внезапно донесся женский голос с противоположного конца грота. Мэтт проскользнул по ледяному полу, придерживаясь рукой за стену, и влетел в очередной изгиб туннеля. Повернув голову, он увидел странную картину. Перед ним стояла высокая и стройная женщина, совершенно голая, с бледно-голубой кожей, как богиня из инуитских легенд. Присмотревшись, он понял, что она не голая. На ней был плотно облегающий тело прорезиненный костюм. На голове криво сидел шахтерский шлем с лампой, ярко светившим в глаза. «Слава Богу!» Женщина бросилась к нему, выключив на ходу на шлемный фонарь. Подбежав ближе, она в нерешительности остановилась. На ее лице отобразилось удивление. «Вы кто?» — спросила она, заглянув ему за спину, в надежде увидеть еще кого-нибудь. «А где остальные?» «Если вы ожидаете спасательную команду, то она перед вами». Он помахал перед ней разряженным пистолетом. «Только боюсь, что пользы от меня будет мало». «Кто вы?» — повторила она немного заплетающимся языком. Голос ее звучал необычно громко. «Она что, пьяна?» «Мэтью Пайк, инспектор природоохраны с Аляски». «Инспектор природоохраны?» — еще более удивилась она. «Вы не могли бы опустить фонарик? Я глухая, и мне трудно читать по губам, когда в глаза бьет свет. Извините». — сказал он, выполняя ее просьбу. Я один из группы, которые должны были доставить Самеги. И она кивнула, но продолжала оглядывать его с подозрением. Что происходит? Где все остальные? Персонал станции эвакуировали после того, как русские напали на Омегу. О, боже! Я не понимаю. Теперь русские захватили эту базу. А кто вы? Как вы здесь оказались? Она подошла ближе, с беспокойством всматриваясь в темноту туннеля за его спиной. Меня зовут Аманда Рейнольдс. Я руководитель дрейфующей станции Омега. Она вкратце рассказала ему о поисках пропавшей аспирантки и неожиданном нападении гигантского хищника. — Вы называли их Грендалями? — в своих сообщениях по радио, — сказал Мэтт после того, как она закончила описывать кровавые подробности столкновения с одним из монстров. — Похоже, вы о них неплохо осведомлены. — Мы обнаружили замерзшие останки в одной из ледяных пещер. По нашим предположениям, они пролежали там 50 тысяч лет. Со времени последнего ледникового периода. Это один из видов вымерших животных. Вымерших? Как бы не так, — подумал Мэтт. Он кратко описал Аманде, что с ним произошло с момента нападения русских, время от времени освещая фонариком тоннель. Значит, сейчас уже здесь несколько Грендалей? Задумчиво прошептала она. Ну да, судя по вашему рассказу. Но где же они до сих пор скрывались? Поверьте, они больше уже не скрываются. Если, как вы сказали, недалеко находится их логово, то нам здесь оставаться опасно. Вы знаете какой-нибудь другой путь к выходу? Что-то мне очень не хочется возвращаться по зеленому маршруту. Может быть, есть какой-нибудь другой? Она показала вперед. Этот туннель должен вывести нас к другим маршрутам, но я не слишком хорошо знакома с подсобкой. Думаю, все они, в конце концов, ведут к выходу из лабиринта. Будем надеяться. Пойдемте. Мэтт развернулся и, осторожно оглядываясь, отправился вверх по пологому склону. Нам нужно внимательно отслеживать любые признаки присутствия Грендалей. Следы, царапины на льду и старательно избегать их мест. Она, понимающе кивнула. Эта женщина заслуживает уважения, — подумал Мэтт. Она столкнулась лицом к лицу со страшным хищником и сумела выжить, а сейчас пытается спастись от преследования, имея при себе только портативное радио и маленький ледоруб. При этом она глухая и не может слышать звуков погони. «Если повезет, — сказала она, — мы с ними не столкнемся». Мэтт замер, почувствовав знакомый зуд в затылке. Аманда силой сжала его локоть. Несмотря на глухоту, она, вероятно, испытывала те же ощущения и, судя по ее хватке, прекрасно знала, что это означает. Их везению пришел конец.